Глава 7. «Ну и что мне с тобой делать?» Я улыбаюсь, Клэм, но без особой радости. Мы сидим в моей машине, лицом друг к другу. Прошло чертовски много долгих минут, пока мы смогли оторваться друг от друга. Но теперь, когда ясность мысли вернулась ко мне, я осознаю, какую ответственность взял на себя, и я не уверен, что потяну ее. Потому что будь это кто-то другой, но это Клэм, и этим все сказано. «Думаю, у меня есть кое-какие мысли». Она хитро улыбается, переплетая наши пальцы вместе. Придвигается ближе и легко целует сначала в один уголок моего рта, потом в другой. Мне требуется вся моя выдержка, чтобы не наброситься на нее снова чередой поцелуев, потому что я хочу этого. Хочу так, как уже давно ничего не хотел. «Будут проблемы, Клэм. Ты знаешь это. Я не хочу портить момент этими разговорами, но я должен. Я должен дать ей шанс передумать, пока еще можно, потому что я не знаю, сколько пройдет времени, пока я окончательно сломаюсь. Я знаю это». Она протяжно вздыхает и, чуть отстранившись, спокойно смотрит в мои глаза. «Ну и что? Я не боюсь проблем. Меня это совершенно не пугает». Она с таким легкомыслием дергает плечами, что я начинаю раздражаться. «А должно бы пугать, Клэм. Мало того, что наши действия сейчас под запретом, есть большая, просто огромная вероятность, что из этого ничего не выйдет». «Но ведь нам не обязательно решать все прямо сейчас, Люк. Да, из этого может ничего не выйти, а может и наоборот». Ее губы складываются в мягкую улыбку. «Все может быть, но не попробовав, мы не узнаем». Ее слова звучат здраво, и я бы хотела относиться к этому так же просто, как и она. Но есть столько обстоятельств, которые меня останавливают. Я откидываю голову на подголовник и сжимаю пальцами переносицу. Проблема в том, что я уверен, какое бы решение я ни принял, любое будет неверным. «Зачем я тебе?» Я поворачиваю голову и вопросительно смотрю на Клэм, внимательно наблюдающую за мной. «Ведь очевидно, что тебе нужен кто-то лучший, чем я. Кто-то, у кого нет за плечами такого багажа. Клэм, я совершенно точно не тот, с кем тебе стоит заводить отношения. Люк, я знаю, что ты делаешь». Она опускает взгляд и качает головой. «Ты хочешь напугать меня, заставить сбежать. Но не получится». Она твердо смотрит на меня. В этот момент я понимаю, что в этой хрупкой на вид девушке много внутренней силы. И если ничего не выйдет, так тому и быть. Но жалеть о том, что даже не рискнула попробовать, я не хочу. Я издаю долгий стон, когда мое самообладание начинает рушиться. Как бы ни пытался, я все равно проиграл. И зная, какими последствиями мне это грозит, я все равно не смогу отступить. «Иди ко мне». Я приподнимаю Клэм, и она со счастливой улыбкой устраивается на моих ногах. В машине тесно, и наши лица разделяет всего несколько сантиметров. Тепло Клэм обволакивает меня, ее пальцы не спеша перебирают мои волосы. Я долгое время был лишен человеческого физического контакта, предпочитая все время держать дистанцию. Но сейчас, когда Клэм в моих руках, я осознаю, как сильно мне этого не хватало. Или, может, дело в Клэм и ее способности влиять на меня? «Я не хочу, чтобы ты пострадала», — серьезно говорю я, заправляя прядь мягких волос ей за ухо. «Я тоже этого не хочу. Но в отличие от тебя, я не уверена, что это непременно случится». Я ничего не отвечаю. Беру ладонями ее лицо и целую. Не так нетерпеливо и требовательно, как ранее, а медленно, словно пробуя на вкус. Губы у Клэм мягкие и податливые, и с охотой отвечают мне. Я не делаю ничего, кроме того, что целую ее. хотя внутри меня разгорается огонь, вызывая скрытые желания, которые долгое время спали. Но поцелуи — это и так слишком многое, что я позволил себе в отношении этой девушки. Как прошел ваш разговор с Тимом? Заставив себя оторваться от нее, хрипло спрашиваю я. Необходимо проветрить голову, потому что держать себя в руках рядом с Клем оказалось сложнее, чем я думал. Клем разочарованно выдыхает. «Ты правда хочешь говорить об этом сейчас?» «Нет, определенно сейчас я хочу точно не этого. Но только так я могу защитить ее от себя самого. Поэтому я киваю». «Ну, разговор не то чтобы удался». Клем закусывает губу, и я вижу боль в ее глазах. В этот момент я ненавижу себя. Если бы не я, она бы сейчас не мучилась. Но я рада, что он выслушал меня. «И что ты сказала ему?» Интересуюсь я, хотя не уверен, что имею право спрашивать. Сказала, что всегда буду любить его, но как друга. Что сожалею за боль, что причиняю ему. И что не хочу терять такого друга. Она слегка дергает плечом. Это слабое утешение, но он пообещал, что я не потеряю его. Она немного молчит, но потом продолжает. Если бы я правда была хорошим другом, а не такой эгоисткой, то отпустила бы его. Эй, тебе не в чем обвинять себя. Я приподнимаю ее голову, с убеждением заглядывая в глаза. Ты была честна с ним. Мне правда жаль, что Тим страдает. Но ты поступила, как должна была. Клем кивает, но ее лицо все еще излучает сомнение. Внезапно я вспоминаю, что уже несколько дней не дает мне покоя. Что с тобой? О каком обмороке говорил Бен? Лицо Клем досадливо морщится. Похоже, я задел нежелательную тему, но я должен знать. Это ерунда. Правда, ничего серьезного. Она улыбается, но выходит неубедительно. Просто диабет, вот и все. Это не смертельно. Реакция Клем удивляет меня. Она старается звучать легкомысленно, как если бы мы говорили о простом насморке. Но диабет — это не ерунда. «Давно это у тебя?» Я стараюсь говорить спокойно, но ком, вставший в горле, мешает этому. 5 лет. Клем избегает моего взгляда. Она вдруг сникает и будто замыкается в себе. «Хм, вот поэтому я и не люблю говорить об этом». Она горько усмехается. «Я в недоумении». «Почему?» «Это...» — Клем указывает рукой на мое лицо. «Ты жалеешь меня. А мне не нужна жалость, понял?» Она поджимает губы. «Не надо так смотреть на меня. Это не рак, это просто чертов диабет. Миллионы людей живут с этим диагнозом». Она так разволновалась, что ее грудь тяжело и быстро опускается и опадает. «Посмотри на меня». Я беру ее за затылок, заставляя посмотреть на себя. «Я тебя не жалею, ясно? Не жалею». Я четко проговариваю каждое слово, чтобы она поверила мне. Я знаю, какой взгляд она увидела в моих глазах. Жалость и сочувствие. Я сам ловил такие взгляды на себе 1000 раз, и я ненавижу это. «Прости». Она упирается лбом в мое плечо, и я успокаивающе глажу ее по спине. «Просто мне так надоело, что дома все носятся со мной, как с инвалидом. Особенно Бен. Это утомляет. Брат никак не хочет понять, что я выросла и могу сама за себя отвечать». Я молчу, давая ей выговориться. Но в чем-то я Бена понимаю. Клем — его младшая сестра, и он хочет ее защитить. К примеру, от таких людей, как я. В тот день мы с Тайрой так увлеклись предсвадебными делами, и я просто забыла принять таблетки. К тому же пропустила обед, поэтому и упала в обморок. Это было глупо, Ведь я 5 лет живу в таком режиме. Но в итоге все обошлось. Клем слабо улыбается. Но мне это еще не скоро забудут. Так ты не инсулинозависимая? Я не слишком осведомлен в тонкостях этой болезни, но в нашей семье со стороны матери была одна тетка, которая каждый день делала инъекции инсулина. Клем мотает головой. Мне хватает таблеток и диеты. Мне жаль. Действительно жаль, что у Клем такой диагноз. Но я не хочу, чтобы она видела это, чтобы не задеть ее гордость. Мне пора ехать, иначе я опоздаю. Клем смотрит на мои часы и морщит нос. Я пообещала своей подруге посидеть пару часов с ее сыном. Я разочарован, что она должна уйти. Не хочу сейчас ее отпускать. Но, возможно, так будет лучше. Нам необходимо время, чтобы обдумать то, что произошло. Я заеду к тебе сегодня вечером. Она чуть прикусывает мой подбородок, и я улыбаюсь. И, пожалуйста, пока меня не будет, не думай слишком много. Будто, прочитав мои мысли, усмехается Клем. Я обещаю ей, что не буду. Простившись с Клем, я решаю вернуться домой, но прежде заезжаю на заправку. Мне нужно пополнить бак, а заодно прикупить кое-каких продуктов. В мини-маркете при заправке Texaco я делаю покупки. Мой холодильник совершенно пуст. В последние дни мне было не до его содержимого, но теперь с этим покончено. Теперь, когда обрел нечто важное, то, что заставляет мое сердце сжиматься в предвкушении чего-то хорошего, даже с учетом того, что мои колебания насчет отношений с Клем никуда не делись. Но я не буду думать об этом сейчас, как и обещал ей. Я улыбаюсь, вспоминая, как прижималась ко мне Клем, отвечая на поцелуи. Рука тянется к щетинистому лицу. Наверняка я всю ее исколол. А мне не хотелось бы, чтобы она испытывала хоть малейший дискомфорт по моей вине. Я бросаю в корзину флакон пены для бритья, собираясь побриться сразу, как только приеду домой. Подхожу к кассе, где пожилая миссис Робинсон с приветливой улыбкой желает мне доброго дня. Я отвечаю тем же, вежливо интересуюсь делами ее сына Стюарта, с которым мы учились в школе. Обменявшись несколькими фразами с женщиной, пока она пробивает мой товар, я достаю бумажник, собираясь достать кредитку. Но забываю об этом тут же, как вижу фото. Изображение улыбающейся Дженнифер я всегда ношу с собой. На фотографии она счастлива, и глаза лучатся светом и любовью. Но сейчас мне кажется, что я вижу в них укор. Начинает смеркаться, когда машина Клем съезжает на мою подъездную дорогу. Мы расстались какие-то 4 часа назад, но мне уже ее не хватает, и это сбивает с толку. Моя реакция на нее, то, что я чувствую. Почему? Как это произошло? Как за такой короткий отрезок времени Клем Стивенс удалось занять место в моем сердце? Это пугает. Да, я взрослый мужик с небезопасной профессией, но когда речь идет о Клем, я растерян и напуган. Я совершенно точно не собирался заводить новые романтические отношения в ближайшее время. Но вот он я. Не могу дождаться девушку, из-за которой теряю голову. Немыслимо. Улыбаясь, Клем идет ко мне, и я поднимаюсь с крыльца ей навстречу. На ней простое красное платье в белый горошек на бретельках и юбкой до колен. Волосы свободно лежат на плечах. Очень милая и юная. И я в очередной раз думаю, что не имею права посягать на нее. Она подходит достаточно близко, чтобы за ее улыбкой я разглядел неуверенность и настороженность. Думаю, не ошибусь, предположив, что она решила, будто я уже успел передумать. «Ну, привет!» Клем берет меня за руки и переплетает наши пальцы. Я успел заметить, что ей это нравится. Привет. Я делаю шаг к ней, когда мы так близко, заметно, что я выше ее на целую голову. Снова чувствую запах лимонов и мяты. Запах Клэм. Мне нравится. Нет этой сладкой удушливости, которой так любят пользоваться некоторые женщины. «Все нормально?» Ее голос, хоть и звучит оживленно, выдает скрытую тревогу. «За эти несколько часов ничего не случилось?» Я поджимаю губы, словно пытаясь что-то вспомнить. Специально тяну время, желая ее подразнить. Наконец я качаю головой. «Да нет, ничего такого. А что-то должно было случиться?» Я с невинным видом смотрю на Клэм. «Засранец!» Она фыркает и не сильно бьет кулаком по моей груди. «Ну, извини», — усмехаюсь я. Не удержался. Я снова цепляю наши пальцы, потому что не хочу отпускать ее. Мне нравится наш контакт. Кажется, что ее прикосновения согревают меня изнутри. «Значит, ты выполнил свое обещание?» «И не увлекался раздумьями, да?» — веселится Клэм. Я пожимаю плечами. «Я все еще сомневаюсь. Но было бы глупо не посмотреть, что из этого может получиться. Пока говорю, я внимательно смотрю на нее, пытаясь отыскать ее собственные следы неуверенности. Возможно, Клэм уже жалеет о том, что случилось сегодня. Но ничего нет». Ее взгляд открыт и чист. «Я рада, что ты так думаешь», — с явным облегчением выдыхает она. «Но, Клэм, ты же понимаешь, что никто не должен знать. Говоря это, я чувствую себя отвратительно. Клэм менее чем кто-либо заслуживает быть героиней тайной интрижки. Во всяком случае, пока мы сами во всем не разберемся». Я представляю, как мне придется объясняться с Беном. Не удивлюсь, если он захочет меня убить. Я бы на его месте захотел. «Ты не хочешь, чтобы о нас кто-то знал?» — переспрашивает Клэм, и ее голос звучит уязвленно. Мое сердце сжимается. «Не вообще, но сейчас да. То есть, ну что мы скажем твоим близким? Что пробуем создать отношения?» «И Тим, ты готова, чтобы Тим узнал?» Как только я упоминаю Тима, лицо Клэм болезненно искажается. Мой очередной промах. «Молодец, Люк!» «Наверное, ты прав», — нехотя соглашается Клэм. «Хотя то, что происходит между нами, касается только нас. Мне все равно, как к этому отнесутся мои родные. Это моя жизнь». «Боюсь, твой брат другого мнения», — хмыкаю я. Клэм закатывает глаза. «Мой брат — осел». Я крепко прижимаю ее к себе, а она обвивает меня руками за пояс. Щекой прижимаюсь к ее макушке. Мы стоим так довольно долго, потому что никто не хочет разжимать объятий. Сейчас, рядом с Клэм, я чувствую то, чего уже давно не было в моей жизни — спокойствие и умиротворение. Так же, как эта девушка могла разжечь огонь во мне, так же она умела успокоить одним своим касанием, звуком своего дыхания. «А теперь, если ты не против, я хотела бы кое-что сделать», — произносит Клэм, когда мы отпускаем друг друга. Я с подозрением выгибаю брови. Серьезно, когда дело касается Клэм, я не знаю, чего ожидать. Мне есть чего бояться? Нет. Клэм хохочет. Глупый какой. Она спешит к своей машине и достает с заднего сиденья бумажный пакет с продуктами. Это всего лишь ужин, Люк, улыбается мне Клэм. Я приготовлю нам ужин, а ты пока побудешь во дворе. И это будет официальное свидание. В ней столько энтузиазма, что я не решаюсь возразить, да и не хочу. Напротив, идея Клэм мне нравится. Пока она орудует на кухне, я сижу на крыльце, курю и наблюдаю, как небо над озером темнеет. Пока не становится так темно, что вода кажется черной. Вокруг очень тихо. Даже легкий ветер стих. Крачки уснули в своих гнездах, и только иногда раздается пение сверчка. Я думаю о том, что менее чем через 3 недели уеду из Дилана. Навсегда. Мои дела здесь будут выполнены, и дом скоро продадут. Нити, держащие меня с этим городом, разорвутся. Что будет с нами, когда это случится? Что станет с Клем, когда я вернусь к своей обычной жизни? Даже прочные отношения тяжело хранить на расстоянии. Стоит ли говорить о тех, что и отношениями еще не стали? Вот что странно. Я всегда любил риск. В 18 лет я уехал из родного дома, чтобы осуществить свою мечту стать летчиком. Каждый раз, когда поднимаюсь в воздух, есть шанс, что назад не вернусь. Каждый полет — это риск. Но я не боюсь, мне это даже нравится. Но в случае с Клем этот закон не действует. Отношения с ней тоже имеют степень риска. Но тут у меня возникает уйма чертовых страхов. Я не хочу, чтобы сердце Клем было разбито. Мое же второй раз не выдержит. «Пенни, за твои мысли», — негромко говорит Клем, стоя у меня за спиной. Я так увлекся, что не заметил, как она подошла. «Там нет ничего ценного». Я хлопаю на место рядом с собой, и она, придерживая платье, опускается на ступеньку. Не хочу передавать ей свою неуверенность. Думаю, ей и своей хватает. Запаха дыма нет, шутливо замечаю я, желая развеселить задумавшуюся Клем. «Могу я быть спокоен, что ты не спалишь мой дом?» Она пожимает плечами и загадочно улыбается. «Кто знает?» Клем глубоко вдыхает ночной воздух и, прикрыв глаза, поднимает лицо к небу. Больше она ничего не говорит. А я боюсь пошевелиться, как если бы мои движения могли испортить момент. Вот этот самый миг. Клем с безмятежностью на прекрасном лице. Я бы хотел запечатлеть его навечно. Сейчас я даже жалею, что совершенно не умею рисовать. «Хочешь знать, когда это случилось?» Неожиданно спрашивает она, взглянув на меня. «Случилось что?» «Любовь». И, видя, что я в замешательстве, она объясняет. «Когда я поняла, что люблю тебя?» «Ты это помнишь?» Почувствовав неловкость, удивляюсь я. Губы Клем складываются в мягкую улыбку. «Мне было 5 лет, а вам с Беном по 15. В то лето я постоянно увязывалась за вами следом. Но на самом деле мне нравилось быть рядом с тобой». Я усмехаюсь, вспоминая, о чем она говорит. «Вы пошли в старый амбар и постоянно оглядывались, не идет ли кто за вами». «Ну, мы там курили», — хмыкаю я. Клем кивает. «Да, и в тот раз я пошла за вами, а когда Бен меня увидел, то накричал на меня. Я обиделась и бросилась бежать, но упала и ободрала колено». Клем делает небольшую паузу, а ко мне возвращается видение далеких дней моей юности. «И, конечно же, я расплакалась. Тогда ты подошел ко мне, подул на коленку и подарил мне камень. Обычная галька с белыми разводами. Но ты сказал, что это амулет. Что каждый, у кого он есть, должен быть сильным и смелым. И тогда я перестала плакать, потому что не хотела, чтобы ты принял меня за трусиху. Тогда он и настал, тот момент, когда любовь пришла». Я смотрю в глаза Клем, не в силах отвести взгляд. Даже если бы и захотел, не смог. Я вспомнил, о чем она говорит. Но ее слова, то, что она это запомнила через столько лет, просто невероятны. Как столь обычный случай мог перевернуть мир маленького ребенка? На губах Клем все еще мягкая улыбка, когда она с какой-то тоской смотрит на меня. Смотрит так, будто знает одну ей известную истину, которую я пока не постиг. Я молчу. Молчу, потому что кажется, будто воздух покинул легкие, что меня разорвет изнутри. Запомни его, этот момент, Люк. Момент, когда поймешь, что любишь меня.